Глава четвертая. Ирина. «Да ты издеваешься!» — шепчу ошарашенно. «Нет, Ира, я серьезен, как никогда», — отбревает муж. «Ты отлично знаешь, что Олеся карьеристка. Такой, как она, ребенок будет только в тягость». «Я совершенно ничего не понимаю. Еще утром Морозова убеждала меня, что у них с мужем все на мази, что она станет его женой, что... Да кто же из них врет?» «Впрочем, важно ли это? Ведь, по сути, они оба предатели и обманщики». «Ты действительно можешь отнять ребенка у матери?» Игорь неожиданно ухмыляется, медленно приближается и кивает. «Правильно понимаешь, Ира. Если ты надумаешь куда-то сбежать с Лизой, я найду вас и заберу ее. Она моя дочь. Наша!» — весомо возражает он. «Наша дочь. А ты моя жена». «Ненадолго!» — цежу в ответ. «Я с тобой разведусь». «Кажется, я плохо объяснил тебе свою позицию». Выражение лица Вертинского меня пугает до дрожи. Ни разу я не видела его вот таким по отношению к себе. Конечно, учитывая, какой обширный у мужа бизнес, без жесткого характера удержать такую компанию не вышло бы. Поэтому я, естественно, видела, каким Игорь может быть. Но никогда, ни единого раза он не проявлял свою темную сторону по отношению ко мне. Никогда до этого дня. Нервно сглатываю. «Не делай глупостей, и все будет в порядке», — добавляет он гораздо мягче. «Ты ведь у меня умница, да, Ира?» На автомате киваю, потому что впервые боюсь собственного мужа. Того, кому я отдала свое сердце, в кого влюбилась и кому поверила безоговорочно. «Вот и хорошо. Думаю, поездку пока отложим, да?» Продолжает муж тем же вроде как мягким тоном. «Но я-то не обманываюсь. Понимаю, что за ним стоит». «Лизе нужно пройти курс лечения». Сдавленно возражаю. «Из-за своей прихоти лишишь ее шанса поправиться». Вертинский недовольно хмурится, задумчиво смотрит на меня. «Ты права. Дочь не должна страдать от того, что ее крестная влезла, куда не просили. Ты ведь знаешь, что для Лизы я сделаю все, что надо». Я снова киваю, хотя на самом деле уже ни в чем не уверена. Еще вчера я считала, что Игорь – отличный отец и замечательный муж. Сейчас меня не покидает стойкое ощущение, что я совершенно не знаю его. Не укладывается в голове, как можно было пойти на предательство, а потом еще так легко отмахиваться, что, мол, было всего-то несколько раз. Да еще и меня обвинять в этом. «Тогда собирай вещи, Ириш. Завтра поедете, как планировали, но с охраной». «Какой еще охраной?» «Которая поможет тебе не наделать глупостей», — усмехается он понимающе. «Ты девочка гордая, и я это оценил еще когда познакомился с тобой. Но сейчас...» Он делает многозначительную паузу. «Сейчас выключи ее». Последние слова наполнены угрозой, от которой у меня мурашки по коже пробегают. «Он мне угрожает». Скрыто, да, но угрожает. Никогда я не думала, что мой муж может обернуть против меня же свою власть. «Дай пройти». Тихо прошу, однако Игорь не торопится выполнять это. Напротив, подходит еще ближе. А я начинаю задыхаться. Меня мутит. Кажется, что вот-вот просто вывернет от запаха его туалетной воды, которую я же сама ему и выбирала. «Ира, я не дам тебе развода», — чеканит Вертинский. «Уясни это. И прежде чем что-то предпринять, хорошенько подумай, стоит ли все разрушать». «Ты сам все разрушил. Сам». Сглатываю слезы, отвожу взгляд. Слишком больно видеть глаза любимого мужчины, который теперь чужой. И каждое его прикосновение чужое. Не трогай меня. Мне сейчас очень страшно. Физически муж сильнее. И я чувствую, он на взводе. Учитывая, что он сегодня повел себя крайне агрессивно, я понятия не имею, чего ждать. Однако Игорь неожиданно отступает. «Нам обоим надо остыть», — отстраненно произносит он. «Не провоцируй меня, Ир. Тебе не понравится, если мы станем врагами». Он уходит, а я практически сползаю на пол. Меня бьет крупная дрожь. И теперь уже наш дом не кажется мне надежным местом. Всхлипываю, закрываю рот ладонью, чтобы не показать собственной слабости. Кое-как, справившись с накатывающей истерикой, возвращаюсь обратно в детскую. Запираю дверь на всякий случай. И долго-долго стою возле окна, вглядываясь в ночное небо, пока меня не отвлекает мирное жужжание мобильного. Меньше всего сейчас хочется с кем-то говорить, но я все же проверяю, кто это может быть. Оказывается, мама. Сообщать подобные новости на ночь – плохая идея. Но я сейчас совершенно одна против новой реальности и отчаянно нуждаюсь в поддержке. «Мам? Ира?» – встревоженно переспрашивает она. «Что у тебя с голосом?» Горько усмехаюсь. Я ведь даже ничего не сказала, а она уже почувствовала. Невольно оглядываюсь на Лизу, сладко спящую в кроватке. Будет ли у меня с ней такая же связь? «Дочь, не молчи. Что случилось?» Игорь мне изменил. Закрываю глаза, выдыхаю. Стоит произнести эти три слова, как моя жизнь окончательно меняется. До этого момента я могла бы сделать вид, притвориться и как-то склеить разбитое счастье. Но теперь нет. Теперь это становится известно и вне нашей семьи. Хотя есть ли она, эта семья? «Ты уверена?» – осторожно уточняет мама. «Более чем», – устало вздыхаю. «У них с Олесей будет ребенок». Гнетущая тишина в ответ для меня звучит примерно как: «Я же тебе говорила». «Я тебя предупреждала!» Особенно, когда мама шумно вдыхает. «Вот ведь шалашовка!» Игорь сам сознался. «Нет, что ты!» Олеся пришла порадовать. Сказала, пришло время поделиться и отойти в сторону. Мама снова молчит, и я не выдерживаю. «Ну давай, говори, что ты была права, что я дура, сама виновата!» Зло выдаю, ожидая, что она подтвердит каждое слово. Но в ответ слышу лишь еще один тяжелый вздох. «Ириша, родная моя, я на твоей стороне. Теперь что говорить-то уже? Дело сделано». Всхлипываю, испытывая особенно острый укол боли. Я вся сплошная рана от двойного предательства. В этот момент мне кажется, что жизнь моя не просто разрушена. Она уничтожена, что нет больше смысла просыпаться. И тут же корю себя за такие крамольные мысли. Оборачиваюсь и смотрю на Лизу. Конечно, смысл есть. Моя малышка, мое солнышко. Ради нее мне нужно быть сильной и как-то выстроить нашу с ней жизнь заново. «И что ты думаешь делать?» спрашивает мама после продолжительной паузы. «Разводиться, конечно же. Правда, Игорь утверждает, что не позволит этого, но...» «Но что?» «Не знаю, мам. Я не смогу, понимаешь? Не смогу после нее с ним...» Осекаюсь, голос подводит, а внутри снова противно тянет. Перед глазами встает циничная ухмылка мужа, и его слова звучат в ушах. «Всего несколько раз». «Понимаю, конечно. Но ты ведь понимаешь, что муж у тебя непростой человек. При деньгах и власти». «Конечно. Пока у меня нет никакого плана, противостоять Вертинскому сложно. Это правда. но и стать безвольной рабой его прихотей, не применяя. Ради любимого мужчины я готова была на все. Но теперь он чужой, предатель, тот, кто для нас с дочерью угроза. «Не вешай нос, дочь», — вдруг говорит мама. «Если ты окончательно решила, то я знаю, кто тебе сможет помочь». «О чем ты?» «Вы с Лизой едете в санаторий завтра». «Да, но Игорь сказал, что будет охрана. Он предупредил, чтобы я не пыталась сбежать, иначе найдет нас и отнимет Лизу». «Надо же, какой резкий!» — цедит мама. «Ну, посмотрим еще. Поезжайте, как собирались, завтра созвонимся». «Но что ты хочешь?» «Все завтра, Ирин. Давай ложись и поспи. Силы тебе понадобятся. У тебя вон Лиза на руках. А нос твоему кобелине мы утрем». Я почти не сплю. Мысли так и крутятся. Конечно, заявляя про развод, я была на эмоциях. То есть я по-прежнему не хочу оставаться с Игорем. Но если трезво оценивать, то у нас явно неравное положение. У Вертинского деньги и власть. И если он задастся целью, то, конечно, справится легко с тем, чтобы отнять у меня Лизу. Но зачем? Если Олеся сказала правду, и они действительно уже сговорились, что поженятся, то... Здесь меня обжигает мыслью о том, с какой легкостью Игорь заявил, что сможет отнять ребенка у матери. Ведь это, по сути, касается и меня. Что, если он вот точно так же планирует поступить со мной? Что, если они с Олесей собирались воспитывать Лизу сами, без меня? После этого, конечно, уснуть не получается. Утром я вся на нервах. Это чувствует дочь, да и муж, естественно, замечает. Пытается со мной снова поговорить, но я дергаюсь от любого его жеста или слова. «Надеюсь, ты не наделаешь глупостей», — бросает он перед тем, как мы с Лизой садимся в автомобиль, чтобы поехать в санаторий. Вертинский не соврал. С нами едет не только водитель, но еще и охранник. Настоящий конвой прямо. Лиза в дороге начинает капризничать, и впервые я вместо неловкости испытываю радость. Предлагаю охраннику, который явно уже на пределе, просто выйти из машины и вернуться обратно к мужу. К сожалению, ни водитель, ни второй сопровождающий даже не соизволяют мне ответить. Сидят с видом, словно два робота, хотя раньше водитель вел себя вполне дружелюбно. Так что атмосфера в машине становится еще более гнетущей и давящей. И я уже сама считаю минуты до того, как доберемся до места. Правда, вот незадача. До санатория мы так и не доезжаем».